Сонечка опустилась на пол и молчала. Проводница, видя, что девчонка хоть и сильно некрасивая, но приличная, хорошая стрижечка на черных волосах, платье модное, пакетик фирменный полный, смилостивилась и спросила, «Чего ж в последнюю минуту? А как бы опоздала? Тогда чего? Куда едешь-то? В каком купе место?» Сонечка стала рыться в пакете, зная, что там никакого билета быть не может. Но мозг работал четко, и надо было начинать жить по-новому, где обман станет ее жизнью, условием ее спасения. Проводница мирно ждала, а Сонечка расплакалась. Она плакала по-настоящему, и совсем не потому, что ехала без билета. Вообще, глобально, ни о чем и обо всем. Проводница оказалась не очень стервозной. Она сказала, потеряла, что ли, зная уже, что у девчонки билета нет, и место, естественно, тоже. Поэтому она просто назвала сумму. 50 дашь? Я тебя к себе возьму». Сонечка дала $10. Проводница была довольна и проводила ее к себе в купе. Дала одеяло и только спросила. «До Москвы?» «Нет», — ответила Сонечка, — «до Пушкина». Она не знала ни одного подмосковного городка, но подумала, что Пушкин-то обязательно должен быть. И не ошиблась. Проводница ответила. «Ну, все равно до Москвы. Там пересадка. Знаешь, хоть как?» «Знаю», — ответила Сонечка, — «чтоб та отстала от нее». О чае для пассажиров тетка не беспокоилась, но народ ходил и ходил, и ей-то надоело. Она с рывка включила «Титан» и, посчитав, что ее обязанности закончились, выпила водочки полный стакан. Не преминул предложить и Соне. Та отказалась, чем и удивила проводницу и обрадовала. И завалилась, как боров, спать, не удосужившись хоть что-нибудь с себя снять. Сонечке это было на руку. Она на своем втором этаже, никем не видимая, под завывающий храп проводницы, просмотрела, наконец, свой пакет. Перчатки, длинные, светлые, купленные там же, на базаре, были сплошь измазаны его кровью, уже подсохшей. Шляпа превратилась в комок тряпок. Платье было смято до такого состояния, что с ним уже ничего нельзя было сделать. Почему-то оборван валан, и все оно забрызгано кровью. Странно, но эти темные, подсохшие полосы и брызги не вызывали у Сонечки никаких эмоций. Ни страха, ни отвращения, ни брезгливости, ничего. Странно, будто смотрит она просто на очень испачканные, непоправимо грязные вещи, которые теперь только на выброс. Ей не жаль было этого шикарного, теперь не лучшего половой тряпки платья, шляпы, маски, с которых началась ее другая жизнь. Слез не было, и Сонечка седьмым чувством поняла, что плакать она в нынешней жизни своей, которую она совсем себе не представляет, никогда не будет. Она из сухих людей, черствых, будто поправил ее кто-то. Остальное было в более-менее нормальном виде, хотя тоже мятое. Кофточка вязаная, джинсы, пакет трусиков, шелковый платочек на голову, три майки, босоножки и деньги в кошельке. Все. Она собиралась ведь несерьезно. Если вдруг Макс ее узнает, она прыснет ему немного в лицо, убежит и уедет в Каракоры. Вот на этот случай она и взяла то, что на сию минуту составляло ее имущество. Но она же почти на 100% была уверена, что все будет, как она задумала. И денег взяла немного. Всего у нее было $500. Сумма, казавшаяся ей, однако, огромной. А получилось все не так. Получилось, хуже можно придумать, да некуда. Еще остались туфли с золотыми ремешками на высочайшей шпильке. Их можно было бы очистить, но она со злостью заткнула их в тючок, который решила выкинуть по пути. Теперь она вне общества, а она криминальное существо, и надо, делая то или другое, помнить, оставлять следов нельзя. Пока еще в голове у нее это еще окончательно не уложилось, потому что жила она еще в том вечернем шоковом состоянии, когда он вошел в комнату, обернулся, увидел ее, и в глазах его вспыхнуло счастье. И потом, когда он закрыл лицо руками, а она резала и резала ножом по лицу и по рукам, не помня себя от ярости и обиды. Она ведь плакала тогда. Сонечка увидела на столике внизу большие ножницы, обрадовалась находке, потянулась, взяла и с каким-то злобным наслаждением стала кромсать платье, туфли, шляпу. Она не знала, что делать с перчатками, пока, изрезав их, завернула в газетку, сделав маленький сверточек, и положила на дно пакета. Но вещи прожигали, как бы и пакет, и ее мозги, и портили настроение. Куда она их денет? Она, конечно же, думала, что вся Москва уже наводнена сыщиками, которые ищут какую-то девицу, и по одежде, даже изрезанной и найденной сыщиками, тут же обнаружат и ее, Сонечку-убийцу. Что она убила Макса, Соня не сомневалась. Она вздрогнула от этого слова и вдруг возникшего осязаемого ощущения. Нож. Ее рукой входит в упругое тело. Она содрогнулась, затрясла головой, но ощущение не проходило, и она взяла со столика остатки водки и выпила полстакана. Это шибануло ее почти сразу. Ощущения чувства исчезли, и она провалилась то ли в сон, то ли в пьяное беспамятство. Водку-то она пила впервые. Макс очнулся от того, что у него нестерпимо болело лицо и драло руки. Он сначала ничего не вспомнил, не сообразил, где он и что с ним. И с досадой подумал о том, что, видно, вчера хорошо звезданулся где-то, то ли у Мишки на помолвке, то ли еще где. Хотел поднять руку, ощупать свою разбитую рожу. Рука была неподъемной. А в теле он ощутил чудовищную слабость. А на лице какую-то тяжесть и скованность. Повязка. И тут молнией все высветилось. Макс вспомнил мельчайшие детали вчерашнего, а может, еще более дальнего, вечера, и в его больную голову хлынула кровь. От злобы и жажды немедленной мести. Он застонал. Именно от нее, вовсе не от боли, как подумала сестричка, которая дежурила у него в палате. Валерка хорошо платил ей. — Что с вами? Сделать укол? — подскочила к нему сестра. — Не надо, — еле произнес Макс сквозь какую-то щель. «Позовите кого-нибудь». «Врача?» «Сейчас». Сестричка уже бросилась к двери, но Макс, злясь на ее услужливость и дурость, как мог, громко сказал: «Да не врача, дядю. Москвитина. Сейчас». Сестричка кивнула и выбежала. Через самое короткое время она, запыхавшись, вбежала и наклонившись к Максу, будто он был глухой, затараторила: «Я дозвонилась. Ваш дядя будет через 10 минут здесь. Он же на машине». Ее треп отдавался в голове, как удары молота, и он прошептал: «Замолчи». Она обиженно замолчала и села на свой стульчик рядом с кроватью. Мак не мог вынести ее. Пахло от сестрички такими резкими духами, что у него мутилось в голове и желудке, и он снова прошептал: «Слушай, как тебя?» «Света». Тут же откликнулась она, но он отмел ее сообщение и продолжил: «Уйди ты! Ты мне не нужна!» На это Света совсем обиделась, и при том еще, что не собиралась терять такой халявный заработок, и ответила, поджав густо и аккуратно накрашенные губки: «Не вы меня нанимали, не вам меня гнать. Тоже мне. Чуть с того света выглянул и уже претензии выставляет». Макс хотел ответить ей как надо, но сил не было, и он только махнул рукой: «Подальше сядь!» Она сначала не поняла, но он прошептал: «Подальше!» И она отсела к столику в углу палаты. В палате Макс был один. Пока не было дядьки, Макс пытался обдумать, что он тому скажет, но так болела голова и соднило лицо, что он едва мог соображать. Пожалуй, укол ему сейчас не помешает. Он махнул рукой. Света тут же подошла, но вид у нее был оскорбленный. «Что нужно?» — спросила она холодно. «Укол. Болит. Очень. Только сейчас же», — приказал Макс. Света была все же неплохой сестрой милосердия, потому что очень споро и без боли сделала ему укол в вену и еще дала какие-то таблетки, и он поплыл. Появились картинки, цветные, яркие. Вот он на лодке, плывет по пруду с лилиями. Птицы плавают вокруг, а напротив сидит девушка, опустив руки в воду, и смеется. А солнце шпарит так, что пот льется градом. У девушки шляпа опущена на лицо. Белая шляпа с синей шелковой лентой. Он тоже смеется и хочет ей сказать, чтобы она сняла шляпу. Она понимает его желание и красивой белой рукой с кольцами, сверкающими на солнце, сдвигает шляпу на затылок. И он видит окровавленное лицо той, и оно ужасно. Так же, как лицо убитого в Грозном, которое он увидел среди развалин. Макс кричит. Она смеется, и тут он слышит голос дяди Валеры или отца. «Максик, Максик, что с тобой? Максик!» Макс открыл глаза и сквозь пелену увидел склонившегося над ним дядьку. «Или отца?» «Они, или он, говорили, очнись, я здесь, твой дядя Валера». Тут Макс малость пришел в себя, а сестричка Света вздохнула облегченно. Она ему малость побольше дала, до того, чтобы он примолк маленько, надоел со своими капризами. Она и не думала, что так будет, вырубился-то как, но теперь ничего, обожмется. И она уже спокойно спросила, «Мне выйти?» На что Валерка очень вежливо сказал, «Пожалуйста, Светочка, я вас кликну, как буду уходить». Сразу видно, большой человек, и денежный, и вежливый, не то что этот вахлачина. Света вышла. Валерка сел у кровати, смотрел на Макса, и жалость заливала его горячей волной. «Ну надо же так! Отца и мать убила, а теперь вот изуродован их красавчик Максик. И парень замечательный, умный, толковый, работящий, любящий». Валерка думал так совершенно искренне, хотя раньше не раз вполне справедливо злился на Макса. Но когда с человеком что-то случается, вспоминается только хорошее. А если хорошего совсем нет, оно додумывается, даже придумывается. Жалость — величайшее из чувств, прекрасное и, с другой стороны, дурное. «Максик», — сказал тихо Валера, — «ну, как ты?» «Максик», — сказал тихо Валера, — «ну, как ты?» Мы дождаться не могли, когда же ты в себя придешь. Слава Богу, обошлось. И Валера незаметно перекрестился. Честно говоря, он не чаял, что Макс выживет. Хотя врачи вроде бы почти ручались. Только каждый раз приговаривали. Большая потеря крови и шок. «Максик», — повторил он, — «не очень болит-то. Терпеть можешь?» Валера не знал, как себя вести. Что можно говорить раненому, что нельзя. Сюда бы Тамарку, она бы нашлась. Но Макс позвал его, своего родного дядьку. А дядька не ведал, как начать серьезный разговор с Максом, и можно ли. Врачей бы сейчас спросить, но... Ладно, как получится. И Валера стал ждать, когда Макс отзовется на его приход. Макс думал. Он вдруг понял, что ничего не расскажет ни дяде Валере, ни ребятам, ни Гульке. Звал он дядьку за тем, чтобы обо всем рассказать, чтобы поскорее поймали эту суку и засадить в тюрягу лет на 15, и она бы заживо сгнила там. Но после этого необычного для него сна он вообще почти не видел снов, а если видел, то редко, и какую-то серую муть. После этой ее неотвратной морды в крови он понял, что правосудие должен совершить сам. Никто так не накажет ее, как он. Ну, будет она сидеть в тюрьме, приспособится, приживется, такая стерва все сможет, и выйдет еще молодой бабой. А этого Макс не потерпит. Нет уж, он придумает такое. У него голова закружится, готова была, и он закрыл глаза. Но прежде попросил Валеру. «Дядь, ты мне расскажи. Не бойся, я уже ничего». Валера перепугался. Что рассказать? Допросы, опросы, прочее. И никакого толку. Он-то подумал, что Макс его позвал за тем, чтобы самому рассказать то, что он видел. Кого он видел? Все ж таки, наверное, он не сразу отключился. Но, как видно, Макс сам что-то хочет узнать. Вот незадача. И Валера вдруг решил стать следователем. А что? Парень вроде бы в себе. Валера вздохнул. Знал бы врач, который его строго предупредил, никаких бесед на тему. Но все же от своего решения не отказался. Кстати, после укола и таблетки Макс не ощущал болей, а чувствовал себя окрепшим и чуть ли не готовым подняться и встать. «Вот что, Максимка», — начал, собираясь с духом Валера, — «я тебе ничего сказать не могу, в основном. Следствие продолжается. Ты ведь, наверное, больше можешь рассказать, помочь, так сказать, милицейским. Как? Говорить сможешь?» Макс ответил. «Говорить могу, да сказать нечего». Открыл дверь на стук. Фурк мне в морду баллоном, и все. Даже боли не было, ничего. Это он сказал правду. Тогда он боли не ощутил. А кто, кому это надо, понять не могу. Валерка осторожно, как он думал, спросил, «А может, из-за девчонки какой?» Если бы Мак смог, он заскрипел бы зубами от внутренней, не физической боли. «Да, дядя Валера, прав. Из-за девчонки, но какой?» Валера с ума бы сошел, но ничего. Макс встанет с этой проклятой койки и отомстит. Она от него никуда не денется. «Нет», — ответил он, — «из-за какой девчонки?» «Есть такие?» «Да нету».